Вейнро никогда не спит. Блистательный Эрнос, легкомысленный Бальмонт, ученый Анзелис имеют свои пики и спады активности. Торговый центр Лергала оживлен всегда. Утром, днем, вечером, ночью. Стационарных порталов там больше, чем наберется во всем королевстве. Дома тянутся вверх, словно им не хватает места на земле. Особняки и парки уступают в количестве магазинам, деловым конторам и представительствам гильдий. А поток людей и магов на улицах сравним разве что с толпой на праздничных гуляниях. Питомник гортов занимает целый квартал. Ряды стоил, перемежаемые выгулами и тренировочными площадками, ровные полосы высаженных деревьев и аккуратные домики обслуживающего персонала. Самые чистопородные звери, потомки первых выведенных линий, содержатся именно здесь. Приобрести горта из питомника Вейнра невероятно престижно и очень-очень дорого. Охранный контур предупреждает владельца о моем появлении, а аура говорит ему, кто пожаловал. Потому я не удивляюсь, когда в дверях центрального корпуса меня поджидает сам Стайс Каннолен, высокий и загорелый обаятельный блондин с очаровательной улыбкой. 367 лет. Универсал. Первый уровень. Закоренелый холостяк и несбыточная мечта всех незамужних дам Вейнра. «Светлого дня, Родери!» «Ох, прости!» «Светлого дня, Стайс. Я тоже никак не привыкну. Так что можешь звать меня прежним именем. Уделишь мне четверть часа?» «Все мое время к твоим услугам, Ваше Величество!» Официальность обращения перекрывается шутливым тоном. «Никак ты решила завести еще зверя? Давай, пока не поздно. У меня сейчас есть чудесные малыши, самых чистых кровей. Благодарю покорно, мне с лихвой хватает моих близняшек». «Твоих?» — лихо вздернутая бровь. «Адалайн, вы же привязывали их вместе!» Страур решил, что хозяйка ему дороже, чем хозяин. «Разве ты не слышал?» «Мнусь. Как сказать? О моем побеге? О нашем споре?» «Я мало слежу за событиями в столице», — разводит руками Каннолен. «Знаю только, что вы наконец-то решили узаконить свои отношения. Через 30 лет! М-да! Читал я в какой-то занятной книженции, что король Крайдыш терпеливый ухаживал за своей возлюбленной Лейной 121 год. Так что его далекий потомок меня уже не впечатлил». «Стайс!» — смеюсь я. «Ты сам жену 3 века выбираешь. Эта худа, эта толста, третья глупа, четвертая скучна. Что же мне остается?» — преувеличенно скорбно вздыхает маг. «Тебя увел Валейн. А на меньшее я не согласен. Так и проживу всю жизнь в компании моего верного Астура». «Извини», — меняется он в лице. «Ты ведь верно с чем-то важным пришла?» «Очень важным». «Идем в дом. Сок или морс?» «Морс». Все в доме увешано изображениями гортов. Статуэтки, призы, грамоты. В кабинете картина. Каннолен рядом с пожилым мужчиной на фоне 2 огромных белоснежных зверей. Рейстар строгий, собственной персоной. Стайсу тут не больше 40 лет, а королю Лергала — 5 век. Насколько же вкуснее противного чая холодный клюквенный морс. Располагаюсь в мягком кресле и вытягиваю ноги. «Стайс, я хочу расспросить тебя о гортах». Искреннее удивление. «Ты же с ними уже 8-й год! Прекрасно управляешься!» Качаю головой. «Нет, не о своих, а вообще. У меня сейчас расследование, в котором горт играет важную роль». Пауза не проходит незамеченной. «Ты королева Лергала! Какие расследования?» «Касающиеся угрозы жизни моего мужа». Отвечаю, глядя в умные серые глаза. «Угрозы реальной, но не подлежащие огласке. Понимаешь?» «Я тебя слушаю». Каннолен становится собранным и внимательным. третий раз за день пересказываю утренние события, опуская незначительные для Стайса детали, не называя имен и, разумеется, утаивая информацию, полученную от госпожи Каризы. Но лицо друга все равно мрачнеет. «Воздействие через Горта!» Он с силой трет виски, словно хочет избавиться от головной боли. «А ведь это возможно, Родери! Черт возьми! Еще как возможно! При определенных условиях!» Замираю и вся превращаюсь в слух. «Начнем с пропавшего Горта, якобы из моего питомника. Как его зовут?» «Крауш». Канолин встает, отпирает шкаф. Порядок в его картотеке может поспорить с ведением дел в службе охраны короны. Разве что папки все одного размера. «Когда его забирали?» 3 года назад. Стайс сосредоточенно роется в документах, затем вытягивает дело, пролистывает и озадаченно оборачивается ко мне. «Ты ничего не путаешь?» «На память не жалуюсь. По словам старшего служителя, зверь родился в питомнике Асгиура. Попал в Анзелис, а оттуда уже к тебе». «Родери!» Стась протягивает мне папку. «Я хорошо помню этого несчастного малыша. Совершенно переломанная психика. Вспышки неконтролируемой агрессии. Бросался на служителей. Как ни прискорбно, его пришлось усыпить. Неужели ты думаешь, что я отдал бы искалеченное, потенциально опасное животное в королевский дворец?» Он мог 3 года притворяться довольным и счастливым. «Что ты? Животное боялось собственной тени. Ни месяца не проходило без нападения. Ты знаешь, каждый горд в нашем мире — огромная ценность. Их размножение проводят магическим путем. У матери за всю жизнь появляется не более 2 детей или 1 двойня. Тройняшки — это редкость, в какой-то степени отклонение. Сама природа отторгает 3-го, лишнего. Недаром приемная мать отказалась кормить малыша. Крауша вскармливали искусственно, боролись за его жизнь. Но ничего хорошего из этого не вышло. В 35 лет, переломный возраст, зверь окончательно обезумел». «Ты лично его усыпил?» «Да». Глаза Канолина темнеют. «Это моя ответственность и обязанность. Убить Горта — все равно, что убить человека, Родери. Могу поклясться тебе, что сам применил заклинание вечного сна и сидел с Краушем рядом, пока зверь не умер, а потом пошел и напился, как последний чистильщик». «Сними мне копии из документов, пожалуйста. Протокол признания Крауша невменяемым, слепок его ауры и свидетельство о смерти». «Для тебя что угодно. Теперь по поводу воздействия. Понимаешь, за последнюю 1000 лет в сознании людей произошел перелом. Гортов стали воспринимать милыми домашними зверюшками, неким показателем статуса. Приобретать ради того, чтобы небрежно похвастаться перед соседом. У меня личный горд». «Что в этом плохого?» «Все, Родери, все!» «Историки не пришли к единому мнению, но я, посвятивший разведению этих животных жизнь, утверждаю, первые горты были выведены магами. И исключительно для магов. Привязка — это своего рода мгновенная связь на любом расстоянии. Почувствовав, что хозяин в беде, зверь мчался быстрее ветра, отгонял врагов, делился силой. Горт — это запас энергии. В экстренных случаях он может отдать ее всю, спасая мага ценой своей жизни. Ты замечала, как в присутствии Марики или Страура увеличивается твой резерв? То-то. Со временем горты стали не нужны. Маги придумали порталы и переговорные артефакты. Целительская магия поднялась на небывалую высоту. Но звери уже существовали, и их продолжали разводить по привычке. Никакая собачка или кошечка не сравнятся с существом, понимающим с полуслова и готовым отдать за тебя жизнь. Где здесь воздействие? С трудом стряхиваю оцепенение, навеянное словами Стайса. В том, что обратное тоже верно. Горд способен выкачать энергию из хозяина, Только для этого его придется должным образом настраивать. Не один месяц. Не один? А если 5? Коли животное молодое и умное, вполне можно уложиться. Как происходит такая перенастройка? Нормальное взаимодействие зверя с магом, когда горд чувствует, что хозяину плохо, и переливает в него энергию. Если изменить восприятие животного так, что он будет ощущать все наоборот, воспринимать боль как удовольствие, то горд начнет не отдавать, а тянуть силу. Таким образом можно убить. Заставляю голос не дрожать. Легко и достаточно быстро. Канолин пристально вглядывается в мое лицо. Все зависит от силы мага. 4-й, 5-й и прочие уровни умрут минут через 5. Маги высшего уровня протянут 10. Кто сказал, что у магов крепкие нервы? Учащенное биение моего сердца глушит голос Стайса. Это может сделать любой маг, только хозяин. Зачем хозяину создавать убийственное оружие против себя? Люди могут сделать оружие из всего. Тут есть одна хитрость, Родери. Неполная привязка. Когда звери сначала держат день-два с одним магом, потом разрывают контракт и отдают на полный срок другому. Так поступали во времена Анорига Милосердного, не желая сильной связи с хозяином и гибели животных после его смерти. С виду ты не отличишь такого горта от нормального. Разве что боязливый выйдет и в развитии немного отстанет. Так вот, подобного зверя перенастроить может один хозяин, а выкачает этот горд другого. Унимаю сердцебиение, привожу в порядок дыхание. Мне нужны ясная голова и способность здраво рассуждать. Скажи, а 2 других твоих горта, Майла и Ширао, с ними все в порядке? Да, прекрасная пара. Лично доставил их в Ирнос. Задумываюсь. Как могло получиться, что 3 года во дворце по поддельным документам жил горд, и никто не задался вопросом, тот ли это зверь? Никто ведь не сравнивает ауры зверей так же тщательно, как человеческие. Совпадают возраст и пол. Достаточно. Пришел запрос на гортов. Я отвел 2. И еще 2, насколько я в курсе, из Анзелиса, потомки моих призеров. Когда появился 5-й, никто не заподозрил обмана. И зверь выбран верно. Засветился во всех питомниках. Отклонение в поведении можно списать на сложную судьбу. Крауш был великолепным экземпляром самой чистой крови. Я до последнего не хотел его убивать. Надеялся использовать хотя бы для размножения. Пока не убедился, что и это чревато последствиями. Если во дворец привели похожего красавца, то и сомнений возникнуть не могло. Киваю и поднимаюсь. Ход дальнейших моих действий очевиден. Благодарю, Стайс, за морс и информацию. Не за что. Канолин встает вместе со мной, тихонько вздыхает, затем вдруг решается. Родери! Во все века корона являлась сосредоточием заговоров и интриг. Перебиваю его гораздо более горячо, чем хотелось бы. И долг судебных магов — пресечь эти заговоры в зародыше. Наказать виновных так, чтобы никто и никогда не посмел помыслить об убийстве королей Лыргала. Стайс одобряюще улыбается. Успеха тебе, Ваше Величество.